13. Рэнсом. На следующий день после того, как я навещаю Уиллоу в ее колледже, мы собираемся отправиться на работу в Филадельфию. К тому моменту, как мы все собираемся в гараже, Виктор уже с полдюжины раз перепроверил снова и снова, все ли вещи именно на тех местах, на которых он хочет их видеть, и что мы взяли все необходимое для дела. А Мелис довел себя до состояния крайне недовольного придурка. Всякий раз, когда нам приходится бросать все, чтобы выполнить работу для мистера Икса, Мелис бесится жестче всех. Нам с Виком тоже не нравится, когда нас отрывают от дел или приказывают быть собачками на побегушках. Но Мелиса это бьет по-больному. Наверное, потому что именно его Икс вытащил из тюрьмы. А значит, как раз из-за Мела мы должники. По этой самой причине мы на крючке у человека, которого даже никогда не видели. Это раздражает Мелиса. И всякий раз, когда работа оказывается сложной или отнимает больше времени, чем хотелось бы, это его по-настоящему задевает. Мы с Виком, конечно, никогда его ни в чем не винили. Он взял на себя вину за убийство нашего отца, хотя на самом деле мы убили его вместе. И никаких сомнений, ублюдок это заслужил. Этот человек был куском дерьма, который мучил Виктора только потому, что мог, и издевался над мамой. Он избивал меня и Мелиса до полусмерти, когда ему этого хотелось, и обращался со всеми нами, как с отбросами общества. Он заслуживал смерти. И, вероятно, должен был страдать больше, если бы в мире была хоть какая-то справедливость. Так что мы взяли это дерьмо в свои руки. Мы думали, что проделали хорошую работу по заметанию следов. Но тогда мы были еще совсем зеленые. И когда копы собрали достаточно улик, чтобы начать расследование, именно Мелис взял вину на себя. Он защитил нас. Взвалил на себя эту ответственность и был приговорен к 30 годам тюрьмы, из которых отсидел 4. Так что самое меньшее, что мы можем сделать, это поддержать его. «Пора отправляться», — говорит Мелис, когда Виктор захлопывает багажник. «Чем быстрее мы уберемся отсюда, тем быстрее сможем покончить с этим дерьмом и вернуться домой». «Аминь», — с чувством говорю я, и мы все забираемся в машину, готовые тронуться в путь. Мелис бросает на меня взгляд в зеркало заднего вида, когда я устраиваюсь на заднем сиденье. «Заглянул вчера к девчонке?» Я киваю. «Ага, ничего необычного». Но я не упоминаю об одной маленькой детали. Вместо того, чтобы просто проверить ее, убедиться, что она держит слово, я заявился к ней в колледж, чтобы поболтать. Знаю, учитывая обстоятельства, это дурная идея. Но я сказал ей правду. Я хотел, чтобы она меня увидела. Хотел, чтобы ее завораживающие карие глаза сосредоточились на мне. Хотел услышать ее голос. В ней есть что-то, что меня интригует. То, что я увидел в ней в первый день нашей встречи и что замечаю все чаще с тех пор. В ней живет невероятная сила, смешанная с уязвимостью. И это чертовски притягательно. Она нежная и хрупкая, как куколка, которую, казалось бы, легко сломать. Но под этой фарфоровой внешностью скрывается твердость, жесткость. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, это точно. И пусть это плохая идея, я хочу узнать о ней абсолютно все. Поездка в Филадельфию кажется долгой, но все же проходит намного быстрее, чем у большинства людей. Виктор и Мелис по очереди садятся за руль. Они оба по-своему помешаны на контроле. Каждый хочет ехать как можно дольше. Поэтому я позволил им делать это. А сам трачу время на то, чтобы придумать, как мы собираемся украсть нужный файл для Икса, а затем, когда закончим, сжечь склад. Работа должна получиться довольно простой. Вику удалось найти чертежи компании, которая построила склад, так что у нас есть четкое представление о том, где будут расположены товары, идеальные точки входа и выхода и тому подобное. Чего мы не знаем, так это того, какие меры безопасности предусмотрены на складе. И это будет самым большим препятствием. Если он хорошо охраняется, нам придется изменить планы. К счастью, Вик загрузил багажник практически всем, что могло понадобиться для этой работы. Так что даже если нам в конечном итоге придется немного импровизировать, мы не проколемся. Я не идиот, да и Мелис тоже. Но Вик определенно самый умный из нас троих. И всегда был таким. Его мозг работает так, как не работает мозг большинства людей. Он постоянно собирает данные, анализирует их, вычисляет. Наш папаша тоже это видел. Это в итоге и сделало Вика таким, какой он сейчас. У отца была какая-то тупая идея, что он станет крупным игроком в криминальном мире. Поэтому он попытался превратить Виктора в идеального солдата. Он пытал его и заставил пройти через ад, чтобы якобы закалить его и превратить в воина. К тому времени, когда отец решил, что никто из нас не стоит его времени и оставил нас, чтобы попытаться построить свою империю в одиночку, ущерб был уже нанесен. Все это дерьмо оставило неизгладимый след на Вике, извратило его мозг. Ему трудно общаться с людьми. Наверное, Мелис и я — единственные люди, с которыми он когда-либо чувствовал себя по-настоящему комфортно, не считая нашей мамы. Вот почему я был охрененно рад, когда Мел вышел из тюрьмы. Пусть мы и остались в долгу перед человеком, который, скорее всего, будет использовать нас вечно. Вик стал другим, когда Мел оказался за решеткой. Это были тяжелые несколько лет. И хотя мы опирались друг на друга, когда это было нужно, казалось, будто мы — табурет на трех ножках, у которого не хватает одной, самой важной. Вик нуждается в Мелисе так, как не нуждаюсь даже я. Они близнецы, и это крепкая связь. Их словно что-то связывает, какая-то неосязаемая сила. Когда добираемся до места назначения, нас всех уже тошнит от тесноты машины, и мы готовы покончить с этим дерьмом, чтобы поскорее вернуться домой. Но торопиться с выполнением работы нельзя, поэтому мы, как всегда, осторожны и скрупулезны. Не думаю, что кто-то из нас хочет узнать, что произойдет, если X однажды решит, что недоволен тем, как мы все сделали. Вдобавок ко всему, эти вылазки не дают нам никакой прибыли. Они выгодны исключительно для Икса. И последнее, чего мы хотим, это чтобы нас застукали за выполнением одного из таких поручений для нашего неизвестного босса-шантажиста. Поэтому мы не можем позволить себе быть небрежными. Склад стоит в конце ряда похожих зданий. Он расположился в самом центре Филадельфии, прямо на берегу реки. Мелис останавливает машину у сетчатого забора, которая окружает ряд складов, стараясь держаться на приличном расстоянии. Сейчас уже поздний вечер, но в этом районе все еще наблюдается некоторая активность. Поэтому мы стараемся не привлекать к себе внимания, пока разведываем обстановку. Похоже, часам к 11 здесь все стихнет, замечает Мелис пару часов спустя, снова поднимая бинокль. Согласен. Но войти нужно еще позже. «Лучше будет это сделать, когда народу вообще не останется», — говорю я. «Да». Мелис кивает, затем опускает бинокль и смотрит на нашего брата. «Вик, что ты думаешь?» Виктор задумчиво поджимает губы, глядя в окно на низкие громоздкие здания. «Две вещи», — говорит он через мгновение. «Во-первых, я думаю, что лучше устроить пожар в здании по соседству с тем, в которое мы хотим попасть, чем в нем самом. И во-вторых, сначала надо вырубить парочку этих фонарей». Он указывает подбородком на несколько высоких прожекторов, освещающих территорию вокруг складов. Они предназначены для того, чтобы территория была хорошо освещена и, вероятно, для безопасности. Но он прав. Они совсем не помогут нам в том, что мы хотим сделать. «Лады?» Мел поворачивает ключ в замке зажигания, отъезжая от места у сетчатого забора. «Завтра проведем дополнительную разведку, но начать есть с чего». Он бросает взгляд на Вика. «Думаешь, сможешь выключить свет так, чтобы это не вызвало подозрений?» «Да, думаю, смогу». Мы поселились в отеле в нескольких милях отсюда с ненастоящим паспортом, который Виктор сделал для себя пару лет назад. Затем установили в номере мини-командный пункт, распаковав только то, что нам нужно на данный момент, а остальное оставив в машине. На подготовку к работе у нас уходит 2 дня, что на самом деле довольно быстро, учитывая все обстоятельства. Но мне кажется, что все идет медленно. И я знаю, это потому, что всем нам не терпится вернуться в Детройт. На 3-ю ночь нашего пребывания в Филадельфии мы собираем все наше барахло, упаковываемся и отправляемся на склад. Виктор потратил целый день на то, чтобы вырубить предохранители некоторых ламп, окружающих склад. Когда мы подъезжаем к сетчатому забору, уже 3 часа ночи, и я сразу же вижу следы работы Вика. Вместо палящего света, как было в прошлый раз, склады окружают сгустки темноты, дарящие нам укрытие для проникновения внутрь. Мы выбираемся из машины, достаем из багажника кусачки, оружие и зажигательную смесь. Я натягиваю на голову балаклаву и бросаю взгляд на Вика. «Ты позаботился о безопасности?» Он кивает, натягивает свою собственную балаклаву и бросает взгляд на планшет, которым пользуется, когда ему нужно взломать компьютер и быть мобильным одновременно. «Да, я постараюсь вырезать поменьше кусков съемки, чтобы это не показалось подозрительным, так что делайте все возможное, чтобы не попадаться на камеру». «Понял». Я бросаю взгляд на Мелиса. «Уверен, что один справишься с файлами?» «Да. Просто дай мне знать, прежде чем подпалишь это место». Фыркнув, говорит он мне. Я ухмыляюсь, хотя и знаю, что он не может видеть этого под маской. «Будет сделано. Мы с Виком тебя предупредим. Катализатора будет достаточно, чтобы здание быстро полыхнуло. А так как оно примыкает к складу, который мы пытаемся взорвать, огонь будет распространяться очень шустро. Вся эта работенка была бы намного проще, если бы нам не приходилось так усердно заметать следы. Но Икс ясно дал понять, что не хочет, чтобы это выглядело как саботаж. Или, по крайней мере, как саботаж против нашей реальной цели. Вот тут-то и пригодилась гениальная идея Вика сжечь склад по соседству. Так мы подпалим то место, которое реально хотим, но выглядеть это будет ровно наоборот. «Готовы идти?» — спрашивает Мелис, переводя взгляд с меня на Вика. Мы оба киваем, и он тоже. «Лады, будьте осторожны, не тупите, сделайте все как надо». Я снова ухмыляюсь, ведь это напоминает какой-то девиз скаутов или типа того. Если бы, конечно, не тот факт, что скауты едва ли получают знаки отличия за поджог. Мы разделяемся, перелезаем через заборы и устремляемся сквозь тени к складам. Мелис останавливается у одного из них в конце, направляясь к задней двери. А мы с Виком продолжаем путь. Как только подходим к складу, который собираемся сжечь, он останавливается и начинает что-то быстро набирать на планшете. Его пальцы молниеносно порхают по экрану. Я наблюдаю за ним, готовясь пойти, как только он подаст мне сигнал. Через несколько минут он поднимает глаза. «Да, все в порядке. Камеры отключены в этом здании и в следующем. Я предупредил Мелиса». Я киваю, затем поднимаю камень и разбиваю им окно на первом этаже здания. Поскольку нам не нужно особо церемониться, можем сломать хоть все по пути в это место. В отличие от Мелиса, которому придется взломать замок, чтобы проникнуть в хранилище нашей цели и украсть файлы. Мы с Виком влезаем через окно, осторожно, чтобы не задеть осколки стекла, все еще цепляющиеся за края рамы, и оглядываемся по сторонам, пытаясь сориентироваться. «Ты знаешь, что делать?» Говорю я приглушенным голосом, протягивая ему упаковку катализатора. Мы с братом немедленно приступаем к работе, быстро и бесшумно перемещаясь по помещению, распределяя катализатор таким образом, чтобы здание быстро загорелось. Наверное, то, что мы развили этот навык до такой степени, что он стал практически разновидностью искусства, многое о нас говорит. Но огонь — весьма эффективный способ замести следы, поэтому мы часто им пользуемся. Израсходовав весь катализатор, я гляжу на Вика. «Есть какие-нибудь новости от Мелиса? Он закончил?» Он смотрит на телефон, затем качает головой. «Пока нет». «Проклятие!» Я стискиваю зубы от волнения, изо всех сил надеясь, что он скоро получит файлы и сообщит нам. Нас всего 3, и когда нам приходится разделяться, кто-то всегда работает в одиночку. Это всегда заставляет меня нервничать. Мне больше нравится, когда мы все можем прикрывать спины друг друга. Он их достанет», — говорит Вик, и в его голосе звучит уверенность. «Приготовь зажигалку. Я отрублю датчики, которые включают разбрызгиватели. Будь готов по моему сигналу». Его пальцы снова с молниеносной скоростью бегают по планшету, а я поворачиваю голову взад-вперед, оглядывая погруженное в полумрак здание и убеждаясь, что наш путь к выходу свободен. Еще через несколько минут Вик поднимает голову. Его голубые глаза блестят в тусклом свете. «Готово. Поджигай». По моему лицу расползается улыбка. Я поджигаю катализатор и наблюдаю, как вспыхивают языки пламени. Брат кивает головой в сторону окна, через которое мы вошли, и мы бросаемся бежать, стараясь держаться в тени, пока выскальзываем из здания. По дороге мы встречаем Мелиса и двигаемся вперед, направляясь обратно к машине и следя за тем, чтобы нас никто не увидел. Затем перелезаем через забор и тихо приземляемся по другую сторону. Позади нас пламя начинает охватывать склад, с ревом распространяясь по зданию. Густой темный дым валит из разбитых окон. Мы забираемся в машину, молча наблюдая, как огонь перелезает на склад в конце ряда и начинает пожирать и его. «Вот и все», — говорит Мелис, спустя несколько долгих мгновений, поворачивая ключ в замке зажигания. «Готово. Еще одно задание для мистера Икса выполнено. Надеюсь, это отвлечет его внимание от нас, по крайней мере, на некоторое время».